Глава 43. Эжени. «Ой, мы не вовремя, да?» «Определенно, совершенно точно. Могли бы и потерпеть, пока я прибью этого... Как его? Дракона, чтоб его!» «Вы задержались. Я ожидала, что вы раньше придете с вопросами». И без того ошарашенные взгляды обоих принцев-катаронов стали еще выразительнее. Они совершенно не понимали, как оказались еще и обвиняемыми. А вот нечего врываться в середине воспитательной беседы. Правильно порой тетя говорила. В любой невыгодной ситуации нападай. Умнейшая женщина. Я слезла с противного гада, наградив при этом таким красноречивым взглядом, что даже сторонним наблюдателям сразу стало понятно, что бы ни совершил Леон, ему не жить. Может, мы чуть позже заглянем? Ага, как же, так я вас двоих и отпустила, чтобы вы тут же побежали рассказывать остальным принцам, как тут интересно было наблюдать меня и Леона в компрометирующей позе. Зачем же позже? Леон, похоже, осознавал, как будут развиваться события «Отпусти близнецов» и решил переложить часть своих проблем на этих двоих рыжиков. «Лучше сразу отмучаетесь, зато потом одной проблемой станет меньше. Не хватало еще, чтобы вас из-за вашей нерасторопности учили уму-разуму». Гад такой. Вроде и на одном ключе со мной диалог ведет, да все равно в конце ощущается недосказанная фраза «Учили уму-разуму, как только что меня». И близнецы же так и подумали. Вон как глаза выпучили, что того и гляди, на пол посыпется и покатится кто куда. Глаза, если что, а не близнецы. Мы бы хотели получить более четкие указания по одежде, ну и по поведению в целом, заговорил более смелый из братьев Тулеп. Хотелось бы исключить разночтение, пояснил Марко, вставая рядом с братом плечом к плечу. Долго это окно продержится? Прежде чем начинать лекцию, необходимо уточнить о временных ограничениях. Это уже не тетушкина цитата, а одного из наших профессоров в академии, профессора Кумца. Он-то всегда умудрялся уложиться в отведенное время, выдав максимум нужной информации, будь то стандартная лекция или 5 минут между 2 совещаний у ректора, в промежутке между которыми он умудрялся добежать до аудитории и засеять наши девственно чистые мозги драгоценными знаниями. Вопрос был задан Леону, но в разговор встрял муха. Неведомо как, совладав с крыльями и подлетев так, что даже не задел ни одного куста в окрестностях. «Обижаешь, подруга. Я смогу продержать окно открытым так долго, что ты этим двоим не только надиктуешь нужную информацию, но и проверишь, как они ее усвоили. И накажешь, если не усвоили». Близнецы вздрогнули и дружно перевели умоляющий взгляд на Леона. Будто тот мог сейчас их защитить от усвоения тех знаний, что я планировала им преподнести. К слову, Леон успел оправиться, оттряхнуться и выглядел столь безупречно, словно на дипломатическую встречу собрался, словно я его не пыталась только что прибить. Все старания пропали зря. В общем, все очень просто. Я сосредоточилась на рыжиках, которые уже потеряли нить разговора и не менее ошарашенно разглядывали муху. Конёк с гордым видом расхаживал вперед портальным окном и как бы невзначай демонстрировал свои вытянувшиеся вверх формы и белые оперения крыльев. «Вы выберете из своего гардероба однотонные рубашки и штаны. Сюртуки должны быть без вышивки и галунов, но, как вариант, с гербовыми пуговицами. Цвета не должны повторяться. Вернее, нет, не так. Вы не должны выходить в один день в одинаковой цветовой гамме». У близнецов вытянулось лицо. Что ж, нужно немного пояснить, чтобы не было разночтений. Если кто-то из вас надевает черные штаны, белую рубашку и синий сюртук, то второй может надеть белую рубашку и черные штаны, но сюртук должен быть другого цвета. «И сюртуки мы не должны снимать, не так ли?» — хмыкнул Марк, разглядывая вышивку на собственном сюртуке. «И еще мы не должны молчать и не представляться?» «Упаси вас, боги!» — отмахнулась я, но во избежание дополнила ответ. «За сегодняшний вечер и следующие 2 дня вы должны пообщаться со всеми девицами как минимум 3 раза, поговорить о...» С сомнением глянула на рыжиков и продолжила. «Поговорить на разные темы, ответить на их вопросы, обсудить... жизнь в замке. Ни в коем случае не затрагивать сам отбор, свои предпочтения, женщин в том числе, не выдавать себя». Марко в этот момент достал бумагу и стила и принялся записывать. Тулеп, покосившись на брата, решил уточнить. То есть мы не даем им подсказки, с кем они разговаривают. Первые два раза вы при начале общения представляетесь полным именем. В третий раз обозначаете только «принц Катарон». А потом мы спросим у девиц, с кем из нас двоих они общались в третий раз. Самым догадливым оказался Марко. Причем он даже потер руки, предвкушая предстоящую каверзу, поэтому я их немного приземлила, понимая, что рано они надеются на досрочное завершение отбора. Да, но, как в любом отборе, всех убрать сразу не получится. Кто-то вас действительно сможет отличить, кто-то будет играть нечестно и воспользуется специальными артефактами, кому-то банально посчастливится, ведь ответов может быть всего два. Но тех, кто воспользуется артефактом, «можно будет сразу отсеять», — радостно воскликнул Тулеп, но, не заметив на моем лице должного энтузиазма, уточнил. «Или нельзя?» «Можно, но ближе к концу». «Будут недовольные, кто будет кричать, что принцы специально запутали всех, а потом принялись каверзные вопросы задавать», — включился в разговор Леон, но оба принца закатили глаза и даже расхохотались. «На нашей стороне будет матушка. Она, если узнает, что мы представлялись перед началом разговора, вообще в первую очередь отчислит тех, кто так будет кричать. Она вообще не понимает тех, кто продолжает нас путать после трех дней общения». «А как будете разбираться с ее фаворитками?» — не сдавался Леон, который, похоже, вместе с близнецами знал этих фавориток в лицо. «Да, скорее всего, они точно имеются на отборе у каждой из королев. Но с ними так просто не сладить. Как минимум, близнецов они точно различают. А мы их в список внесем, который для Ежини писали». Оба близнеца высказались хором и даже хлопнули друг с другом ладонями, радуясь, что обоим в голову пришла столь здравая мысль. «Ты ж их отсеивать будешь. Тех, что в списке. План, что надо». «Ага, план-то у меня коварный, да только не совсем такой, как вам кажется, мальчики. Только как вам об этом сказать?» «Не буду пока. Вечером все равно все узнают».